По случаю дня звезды, Бразильский центр по изучению политики Сунгун с фотопортретом Ким Чен Ира выставил на сайте его бессмертный классический труд «Линия Сунгунской революции». Это великая революционная линия нашего времени и всепобеждающие знамя нашей революции.